Глава 15. Так, сержант второго десятка нашего отряда, в котором эта троица и числится, он и вел такие разговоры со своим дальним родственником. Он по молодости ко мне подкатывал свои шарики, но я уже тогда была замужем. Не простил, что отказала в ласке и близости. Зато теперь за свой длинный язык его семья расплачиваться будет. Пощадила, не беспокойся, убивать не стала. Хотя и была в своем праве. В круг его вызвала, когда до меня слухи дошли, как ты тут парней в таверне у этого бро пощипал, приписав им попытку мятежа. Хитро, хвалю. Вот его болтливого родственничка, обосранца, дружки и растрепали, что тот наш мальчик от страха немного обгадился. Чем ты его так испугал, малыш? Морщусь. Я ведь теперь знаю, что не я уже малыш, а мой сеньшаль, который сейчас с учтивой миной на лице прислуживает нам за столом. Приглядывает, чтобы не было пустых блюд и бутылок. Ведь сегодня опять ко мне нежданно-негаданно нагрянули долгожданные самые дорогие гости. Ничем я его не пугал. Кривлюсь я, вспоминая тот эпизод в таверне. Он оружие оголил и на меня его направил, а я просто напомнил им всем, что вообще-то я старше их по званию, и угроза мне оружием это будет уже рассматриваться как агрессия против младшего командира. А значит, бунт? Но я пообещал не поднимать этот вопрос в разговорах с вами, их командирами, напоминаю я. А вот о том, что он говорил о вас, госпожа Мира, как о женщине, я сказал сразу, что они будут лично перед вами ответ держать. Уже разобралась. И поверь, средства передвижения, как твой фургон, даже в более продвинутой комплектации, мы с подругой по возвращении домой сможем каждое себе позволить. Тот десятник выходец из самой богатой семьи нашего поселения. А он при свидетелях сознался, что специально распространял среди бойцов нашего отряда гадости про меня, причем недоказуемые. Вот виру за свою жизнь и положил в империалах, да такую, что теперь мы с сестрой моей названной, кивает она на Кристу, можем в денежном плане многое себе позволить. Ну и те трое тоже этой участи не избежали. Присутствовали при распространении о своих командирах лживых непотребств в устной форме. Не доложили вовремя и не прервали этот поток грязи из уст своего боевого товарища? Значит, что? Что? С удивлением уточняю я. А то, что они подельники, отвечают в полной мере с провинившимися за эту провокацию. Тоже на деньги их семьи развела. Тут в селе есть небольшой филиальчик банка. Сегодня ходили, обязательства оформляли. Уйдут письмом по магическому передатчику подписанные документы. Дорого, зато очень быстро. Да и не я плачу за это, говорит довольная Мира. Я вообще-то хотел к вам вчера зайти обсудить эти вопросы, говорю я покаянно. Да завертелся вчера. Ага, наслышаны, как же. К тому же новые помощники, и, как поняла, в свой рот ты взял их. Впервые за все наши посиделки проронила хоть слово госпожа Криста. Так и не понял, с чего такая спокойная она и молчаливая сегодня. Словно поняв мои мысли, кинув хитрый взгляд на подругу, честно о ее малых проблемах начинает говорить магичка. Сцепилась наша командирша с начальницей от корпуса. Не поделили в очередной раз что-то между собой. Эта заноза уже завтра хотела отряды на прорыв послать, да ведь не все тут собрались. Еще из двух поселений сводные команды новиков ждем. Вот Крис и задала этой кукле вопрос о том, как остальные прорываться будут. И наотрез отказалась выполнять ее приказы. И ведь рисковала, не поддержи ее в этом решении твой хайп. Он вообще открытым текстом позволил себе высказаться об умственных данных представителя высшего командования, пускай и в завуалированной, но всеми понятной форме. Сильно на него она обиделась. К тому же эта кляча и тобой интересовалась сильно. «Мной?» – удивляюсь я. «С чего бы это?» Кто-то ей напел о тебе, и не факт, что это было уже тут», — говорит Мира. «Зная эту вертихвостку, она скоро у тебя тут объявится, и совет по этому поводу — ничего ей не обещай. Вообще ничего. Будет претензии какие-то тебе высказывать, то смело посылай ее». Я удивленно взираю на Миру. «Как это? Начальство можно послать?» — бормочу я. Девчонки весело переглядываются между собой. «К Хайпу, дурашка, посылай! Он твой командир, он за тебя в этом переходе отвечает!» «С тебя взятки гладкие», — смеется Крис. «Кстати, с чего это ты такие резкие телодвижения делаешь, нечисть к себе приближаешь? Ладно, орк, это, понятное дело, достойное приобретение и завистливое, хороший боец. Но гоблин и тем более невысоклик известно многим, народец себе на уме», — пожимаю плечами. «Вы недооцениваете ни зубастика моего, ни невысоклика. Опытные воины, а хоббит и вовсе как администратор незаменим. Делюсь я впечатлениями от первого дня общения с нечистью. На лету все схватывает. Разгрузил меня в походных проблемах полностью. Вот теперь есть время наукой заняться». «Это еще какой наукой?» — изумляется сильно удивленная Мира. «Магией. Чем еще-то?» — улыбаюсь ей. «Я, кстати, хотел бы тебе, Мира, попросить и моими помощниками позаниматься». «В смысле?» — не понимает она, о чем я ее прошу. «Они все трое имеют с рождения книги магии», — принялся объяснять я свою задумку. «Но в магическом плане более-менее развит лишь хоб-гоблин, и то у него специфическое направление в магии — лесная». «Ого! Не понаслышке знаю о таком. Интересно». Загораются любопытством глаза магички. И переводит она свой взгляд на своего командира. «Отпустишь?» Та лишь головой качнула. «Не сейчас. Договаривались ведь?» — категорично отвечает Криста. «Как тронемся, то так и быть. Пропишешься в фургоне у Кости. Но, как говорили с тобой, без последствий». Каких последствий, я так и не понял, что имела в виду командирша, но что в пути Мира будет с нами, это уже хорошо. «Тогда я пойду поговорю с ребятами. Не терпится пообщаться на тему разной магии», — улыбается мне Мира какой-то бесшабашной улыбкой. «Хочу понять для себя, что у них за потенциал. И пока тут будем, озадачу упражнениями на повышение их магических свойств». «Есть такие, малой. Ты уж поверь. Они все простые, начального обучения. Хуже уж точно не будет. А как тронемся в путь, то я вами всеми плотно займусь». «Но иногда ты мне в отряде будешь нужна», — напоминает Крис своей подруге. «Обсудим это. Не при всех же», — смотрит Мира сукоризной во взгляде на подругу. «Иди уже. У тебя полчаса, и потом мы возвращаемся», — говорит Крис и переводит взгляд своих прекрасных глаз уже на меня. «А ты сумел нас всех удивить, Костя. И эти блюда с мясом, никогда подобного не пробовала. Чувствую, как силы мне прибавило оно. Что это? Откуда?» «Да, не ожидал. В таверне у Бро заказали», — пожимаю я плечами, не вдаваясь в подробности. «Сегодня до обеда таскали из таверны готовые блюда, приготовленные из мяса, добытого нами пустынного оленя». «Не обманул дядюшка Бро. Просто сногсшибательно получилось блюдо. Как по его вкусу, так и по качествам, которые оно дает организму разумного, если в нем есть магия». «Понятно. Зайду. Еще у него закажу, если есть в наличии», — улыбнулась своим мыслям Крис. «Есть», — киваю я головой. «Но ценник на него он выставил просто конский. Не каждому будет по карману». «А каждому и не надо. Не забывай, мы теперь с Мирой богатенькие невесты, хотя Мира уже и так замужем». Смеемся. Сразу после обеда две эти фурии посетили наше место стоянки. Вдвоем приехали. К слову, ни Хайп, ни Ким так до сих пор и не удосужились узнать, как разместился их новый сержант на отдыхе. А вот Мира с Крис нашли время выяснить для себя этот вопрос. И, как понятно, не только это. Своих парней я уже и так сумел проинформировать, кто нам визит нанес и кем будет для нас всех одна из красивых девушек. А будет она нашей наставницей в вопросах обучения владения магией. «Все в отрядах сильно удивлены твоим демаршем», — продолжает разговор Криста. «Нечисть освободить». «Да ладно это, так и к себе приблизить. Равными всем им сделать. Жди проблем». «Не сейчас это понятно, но в будущем этот факт тебе еще аукнется. Ты всех их выставил в очень неприглядном свете. Да и нас с Мирой тоже. Мы ведь успели поглазеть на невольников. Да и насчет орка. Подходили тут уже к хайпу с требованием, чтобы ты орка отдал. Вот так прямо и заявляли, что не по рангу ты себе бойца взял под свое крыло». «На хоббита с гоблином никто, надеюсь, не претендует?» — ухмыляюсь я. «Нет, тут все сложнее. Я уже говорила, в каком свете ты всех выставил неприглядным. Злятся и желают наказать тебя за то, что ты не как все. Обычное дело. Так что будь настороже. Хотя признаю, видя со стороны, как у тебя тут все теперь устроено, признаю, хорошее приобретение. И воины есть, и они все же выполняют при тебе обязанности и телохранителей, и слуг. А если и в плане магии выстрелят, то вообще тогда на зависть всем будет у тебя помощники в твоих делах. Кто таким набором бойцов сможет у нас похвастаться, кроме тебя?» Пожимаю плечами. «А мне-то откуда знать? Да и надо ли?» «Ладно, готовься к переходу. Пробудем мы тут, я думаю, еще не меньше декады. Два отряда ждем из дальних поселений, они вечно норовят опоздать. Да и дорога там добираться не чета нашей. У нас не сахар она, а у них так вообще кошмар одним словом. Но упертые и совет, если есть еще место в своих закромах», — кивает она головой на фургон, — «то запас по полной сделай, если с деньгами нет проблем. Если есть, то мы с Мирой тебе одолжим. В крепости все привозное и очень дорогое. Там на местах почти ничего из продуктов не выращивают. Можешь представить себе, какие там ценники буквально на все? Пользуйся моментом. К тому же ты хвастался, что хоббит у тебя мужичок тертый. Разбирается в тонкостях, как торговых, так и производственных. Просто совет». Киваю. Честно сказать, и сам о подобном думал. Нужно будет посетить синие заборы и склады, спрятанные за ними, и их начальника по имени Пин. Через час девушки убыли в свое подразделение. Как не хотелось Мире остаться и приступить уже сейчас к разгадыванию загадок, связанных с магией представителей нечисти из разных их наций. Но, увы, ее командир был неумолим. Подчиненные требовали постоянного плотного пригляда. И так вон, сколько уже успели создать проблемных ситуаций молодые подчиненные. Нужно было держать руку на пульсе, и постоянное присутствие начальства среди подчиненных хорошо влияло на дисциплину и управляемость личного состава в подразделении. И мы остались опять предоставлены сами себе, а заняться нам было чем. Но вначале я хотел пообщаться со всеми своими помощниками, узнать, собирался, чего хотела от всех них Мира. Сидим за тем же невысоким столом. Хоббит с гоблином быстро на стол мечут. И чай выставили, и сахар с печеньем к нему. Вот под небольшой перекус и переговорим, обсудим наши дела. А я говорю, что пулемет лучше сразу зарядить простыми пулями. Кто нам тут может встретиться? Твои соклановцы, Нит. Сам знаешь, что это не так. Что им тут делать? А вот орду встретим от кочевников, это наверняка, если нам всем очень сильно не повезет. А откуда у воинов в пустыне магические щиты, чтобы пули остановить? Кибетится Хруп. Именно он у меня теперь ответственен за пулемет. Подумываю еще выдать ему в качестве личного оружия пару больших автоматических пистолетов. Как стрелять, он уже примерно понял. Практических занятий не делали. На завтрашний вечер это дело запланируем. Свернем стоянку и отъедем от крепостного вала на пару километров. Лишь бы видеть, куда возвращаться. Устроим для всех практические стрельбы. В плане наличия оружия самым экипированным является у меня именно орк. Отдал я ему и ятаган мага, и его кинжал, а также снабдил пулеметом. Дойдет до серьезной заварушки, будет чем нам удивить нападающих. Мало уж точно никому не покажется. Гоблин очень обрадовался наличию у меня китайской глефы. Вот что его по-настоящему обрадовало, впрочем, как и учебные шесты. Оказывается, именно копье является основным оружием хоб-гоблинов. К клинковому оружию у них, увы, тяги нет. Но, по-видимому, этот постулат в нашем случае не сработает. Шпага. Он сходу влюбился еще и в клинок рапиры, моей основной боевой пары от ушастых рейнджеров. Уже на завтра мы с ним назначили на утро время нашей первой совместной тренировки. Благо, у меня есть опыт проведения занятий по обучению владению клинком с нуля. Спасибо за время, когда я у своих сестренок и Мишки наставником был. Но самое удивительное, и хобби тоже решил примкнуть к нашей группе по интересам. Его изумила красота короткой шпаги, доставшейся мне от брата моего наставника после той злополучной дуэли, после которой я обзавелся перстнем мастера меча с легкой подачей Макса. Вот, начиная с завтрашнего утра, и начну учить владению клинками двух из моих новых помощников. А вот орк, его оружие — это ятаган, которым он вполне прилично пользоваться умеет. Но и ему у меня есть чему поучиться. У меня были очень хорошие учителя. Подумаю всем моим помощникам выдать стреляющие пуколки в качестве личного оружия последней надежды. В оружейке для каждого будет находиться и длинноствольное оружие. Нит получит в личное пользование винторез. Орк еще к пулемету и снайперской винтовкой обзаведется. Ему легче остальных будет ею пользоваться, а мы с малым будем довольствоваться автоматами, копией земных АГСУ от Голицыных. Нам во время возможной заварушки и этого быстро стреляющего артефакта должно хватить. Но сейчас не об этом, а о магии. Госпожа, самое интересное, именно хрупом больше нас заинтересовалась. Смеется довольный Нитон. Моя лесная магия ей понравилась, но, оказывается, она тоже ей умеет пользоваться. Это, так сказать, умение от ее матери ей досталось в наследство. Что-то там по ее семейным тайнам. Уверен, были в ее семье уже наши женщины-гоблинши. А ты разве не знал, что от людей у нас дети рождаются такие же, что и не отличишь от людской породы? Смотрит на меня вопросительный гоблин. «Впервые слышу», — отвечаю я честно. «Вот так». Но не ко всем этот постулат подходит. Тут магия вступает в свои права. Оба партнера должны быть по силе примерно одинаковыми. Пытается мне объяснить Нитон половые отношения между двумя видами разумных. А вот хоббитская магия ее совсем не заинтересовала. «Не обманывай!» Заступается за маленького друга орк. Госпожа сразу сказала, что в обучении магии нашего сияка у нее проблем не будет, в отличие от того же тебя или меня. Даже за вас она сказала, господин. Смотрит на меня орк, как-то виновата. И что же она вам за меня поведала? Ухмыляюсь я. Парни между собой переглянулись. Ну, может, она и пошутила. Но сказала, что, увы, малость того этого, — опускает глаза хоббит. Что того? Не понимаю я. То, что вы тупите. Выдал мне правду матку в глаза простой и надежный орк. Кривлюсь. Ну, от мира чего-то подобного и стоило ожидать. В итоге выяснили, что Мира уже дала задание каждому из моих парней, на что им обратить внимание. И просила, когда есть свободное время, выполнять несложные упражнения, которые помогают держать концентрацию, которая очень нужна магу при использовании плетений и заклинаний. Это, с ее слов, является краеугольным камнем преткновения во всем обучении мастерства магов. Потом я отпустил орка с гоблином заниматься нашими животными, а вот с хоббитом у меня состоялся очередной интересный разговор. Я примерно понял объемы имущества, которые можно заложить в артефакты хранения фургона. Задумчиво как-то говорит Сьяк, немного отвернув при этом от меня в сторону свое лицо. Обдумывает свои мысли и тут же их озвучивает мне, умный дядька. Я ведь был с весельчаком в этой крепости. Правду про нее говорят, там все с возов скупают, все привозное, своего мало чего есть. А у нас вот ртов голодных аж 4, и живность непростая. Запас продовольствия нужен. И на что рассчитывать в плане денег? Какая у нас кредитная история? Я удивленно смотрю на это малое недоразумение. А ведь точно, он же давно в среде людей крутится. Набалатыкался в умении вести разговоры по вопросам финансов. В плане финансов у нас все отлично, докладываю я. Наличных денег не так уж и много сейчас в наличии. Но на кулоне банковском средств хватает. Тем более мне много золота должен наш трактирщик Бро. Это за рога и копыта этого несчастного оленя, мясом которого мы лакомимся всей толпой уже второй день. Хмыкает смышленый малый дядька в почтительном возрасте. И за мясо тоже, как и за шкуру с рогами. Вот и возьми это на себя. Предлагаю я Сьяку. Чего мы теряем? А с поставщиками уже рассчитается сам Бро. Мы сами и светиться не будем, кидаю я ему идею. Немного подумав, он активно закивал своей небольшой белесой головой. Отличный вариант, соглашается он со мной. Завтра этим и займусь. Нужно будет продумать, чего и в каких количествах мы с вами, господин, хотим заложить на хранение в наш фургон. А вообще, какие планы у нас связаны с этой крепостью? Резко меняет он тему разговора. Ведь от знания этих задач и я буду понимать лучше, что нам может еще понадобиться в крепости. Пока мы там все вместе с вами жить будем. А к слову, крепость в горы упирается и в предгорьях находится. И зимой там довольно-таки холодно бывает. И снег лежит всю зиму и половину весны. С непривычки не все справляются с выпавшими жизненными испытаниями. Морщусь. Я в столице слишком выпукло себя проявил, и меня, вчерашнего простолюдина и даже еще не макро, в дворянское сословие возвел его величество. Ну и по совместительству землями одарил. Да столько мне отмерил, что в итоге я стал одним из самых богатых владельцев по площади личных земель в королевстве. Так получилось. И король мне все это обещал еще до того, как мне пришлось с оружием в руках отстаивать эти, так сказать, его милости. Противника своего я убил, сам выжил. В итоге вот стал аристократом и землевладельцем. Но моя мама сказала, что меня сюда отправили не в ссылку, а прячут от возможных провокаций и проблем. Я ведь все же пока не по-настоящему самостоятелен и совершеннолетен. Как-то так. Ага, бормочет себе под нос хоббит. Получается, можно ждать провокации в отношении вас, господин. Но теперь вы уже макр, как ни крути, причем младший командир. А с макрами никто из аристократов, даже высших, связываться не захочет. Хитро придумано. Так мы что, надолго тут в итоге застрянем? Вздыхаю тяжко. На 3 года. Согласно указу короля. Отвечаю я. Ого-го, вот это мы с вами встряли, господин. Изумление на умном его лице появилось. Он еще что-то хотел сказать, да не успел. Орк подбежал и тут же быстро проговорил, смотря на меня встревоженным взглядом. «В нашу сторону едут всадники. Выехали из ворот четверо. Впереди женщина, молодая, на дорогой лошади, вся из себя. Боевой прикид. И я, и Нит оценили по достоинству. Сильна. Раньше мы ее тут не видели. Явно она по вашу душу, господин». Хоббит хмыкнул, а сам на меня смотрит сочувственно. «Быстрее получилось, чем я думал. А думал я о том, о чем госпожа Мира вас предупреждала недавно. Явно ваше макрское начальство высокое пожаловало. Вот только зачем и чего хочет оно?» Встаю. Окидываю взглядом наше хозяйство по кругу. Поздно метаться и что-то тут убирать, и кухня развернута, и что-то стирается у хоббита. Душевая с туалетом в развернутом виде. Морщусь. Ну да ладно, чего уж там, поздно убирать все это от посторонних ненужных глаз. «Приберись тут», — говорю я хоббиту. «И сразу продумай, чем гостей подчивать будем. Думаю, что чая или кофе с печенюшками и чем-то еще сладким нам всем должно хватить за глаза».